Ровно в час дня Смит с подносом, на котором был салат с креветками и омаром, подошел к двери комнаты Шеннон. Он на секунду остановился и вслушался в доносящиеся из-за двери звуки виолончели. Какой тембр! Инструмент просто поет под ее пальцами. Он постучался, вошел и опустил поднос на маленький столик. «Ленч, мадам, может быть, стакан шабли или шампанского?» Шеннон отставила виолончель в сторону и подошла к столику. «Ничего не надо, Смит. Я не буду пить. Мне нужно еще как следует порепетировать, чтобы вечером хорошо отыграть». Она села, и Смит постелил ей на колени салфетку. «Я понимаю, мадам. Вы во всем хотите добиться совершенства?» Она улыбнулась. «И вы тоже, Смит». Смит поклонился, пошел к двери, потом остановился. «К сожалению, я не смогу поехать с вами на концерт». «Почему?» Шеннон, уже начавшая есть, отложила вилку и вскинула голову. «Мистер Джемисон придет обедать к 20:00». Шеннон уже рассчитывала на Смита и радовалась, что ей хотя бы сегодня вечером не будет так одиноко, и что в зале будет кому поздравить ее после концерта, что потом он отвезет ее домой и выскажет свое мнение о ее игре. «Мне очень жаль, Смит». «Мне тоже, мадам», — сказал слуга, удаляясь. Шеннон поднялась и нервно заходила по большой, освещенной солнцем комнате. «Так не может больше продолжаться», — думала она. «Нам надо расстаться. Я знаю, Шерри ненавидит меня. Я чувствую это. Моя любовь к нему тоже иссякла. Боже, почему у меня нет детей? Нам надо расстаться». В это самое время Джемисон находился в телефонной будке и разговаривал с Тарнией. «Пообедаем сегодня вместе?» — спрашивал он. «С удовольствием». «Тогда встретимся в 8:30 в Каменном крабе». Каменный краб — это был небольшой рыбный ресторанчик в 5 милях от Парадис-Сити, где Джемисон и Тарния могли рассчитывать, что не встретят никого из знакомых. «Я приеду, Шерри». «До встречи, дорогая». И Джемисон повесил трубку. Он глубоко вздохнул. Ему нужно было многое тщательно обдумать. Сегодня у него был единственный шанс убедить Тарнию, что скоро они смогут пожениться. Остаток дня он провел почти в пустой комнате для отдыха легкоатлетического клуба. Он сидел в глубоком кресле в самом углу, и никто к нему не подходил. Он обдумывал свое будущее, размышлял о Лукане и решал, что сказать Тарнии сегодня вечером. Наконец, удовлетворенный принятым решением, он отправился в комнату для бриджа и сыграл 3 робера с престарелыми членами клуба. Играл он плохо, ему мешали мысли о Тарнии. Он вернулся на свою виллу вскоре после 20:00. Смит видел, как Шеннон уехала в своей машине на концерт и приготовил блюдо с холодными закусками для Джемисона. Зная, как Конклину хотелось иметь свободный вечер, Смит сказал, открывая хозяину дверь. «Добрый вечер, сэр. Вы хотите, чтобы Конклин вернул прокатную машину?» «Нет, скажите ему, чтобы поставил ее в гараж». «Хорошо, сэр. Конклин нужен будет вам сегодня вечером». «Откуда, черт возьми, я знаю?» — отрезал Джемисон. «Что, ему нечем заняться?» И он начал подниматься по лестнице. «А ваш обед, он готов, сэр. Вам подать его в кабинет?» «Я поем в городе», — рявкнул Джемисон и скрылся в спальне. В этот момент Смит в ярости был готов пойти к Джемисону и заявить о своем уходе. Хватит с него этого эгоиста, который ни с кем не считается. Но потом он подумал о Шеннон. Нет, он останется до тех пор, пока она будет здесь. Подавив свой порыв, он вернулся на кухню. Быстро переодевшись, Джемисон спустился в вестибюль. «Мне нужен Роллс!» — крикнул он. «Поторопитесь!» — появился Смит. «Через 2 минуты, сэр. Я буду нужен вам вечером». Джемисон взглянул на него. «Какого черта?» — сердито спросил он. «Вам платят за то, чтобы вы были на месте. Вы мне можете понадобиться. Займитесь делом». «Хорошо, сэр», — сказал Смит, понимая, что последняя надежда попасть на концерт рухнула. Через несколько минут Джемисон отъехал от дома в Роллс-Ройсе. В 20:50 он поставил машину в темном месте у каменного краба и вошел в ресторан. Его приветствовал метродотель Марио. Низенький, толстый мужчина, постоянно улыбавшийся. Марио сразу узнал Джемисона, который бывал здесь и раньше. «Как приятно видеть вас, мистер Джемисон», — сказал он. Джемисон холодно кивнул. Он не любил фамильярности с метродотелями и официантами. «Столик на двоих, в тихом месте», — попросил он. «Конечно, сэр». Ресторан был рассчитан всего на 40 мест. Столики стояли так, что сидевшие за одним столиком не могли наблюдать за соседним. Марио провел Джемисона к столику в дальнем углу зала, у большого открытого окна, выходящего на море. Джемисон сел и попросил. «Когда придет мой гость, сразу подайте два сухих мартини с водкой». «Конечно, сэр». И Марио торжественно удалился. По опыту Джемисон знал, что Тарния всегда опаздывает, поэтому и он сам приехал позже. Тарния появилась в 21:15. Увидев ее, Джемисон поднялся. Их приветствие было сдержанным, только улыбки и быстрое рукопожатие. Если бы кто-нибудь и заметил их, это выглядело бы как деловая встреча. Появился официант и поставил перед ними мартини. «Ты всегда все так красиво устраиваешь», — сказала Тарния. «Чудесно снова увидеться с тобой». Джемисон оглядел ее. «Что за женщина?» — подумал он. Ее белый брючный костюм с алой отделкой у шеи был так шикарен. От ее блестящих волос, прекрасного лица в полумраке ресторана, казалось, стало светлее. «Ты ведь знаешь, как я дорожу каждой нашей встречей. Ты же так занята», — сказал Джемисон, когда они уселись за столик. «Как всегда», — она подождала, пока Марио принес меню. «Выбирай сам, Шерри. Я жутко голодна. Я так закрутилась, что пропустила ленч». «Ну, тогда начнем с крабов, а потом закажем паэллу. Здесь хорошо ее готовят». «Что ж, отлично». Они подождали, пока Марио ушел. Затем Джемисон нежно сказал. «Ты выглядишь великолепно, Тарния. Каждый раз, когда я вижу тебя, ты затрагиваешь самые глубокие тайники моей души». Она улыбнулась. «Благодарю тебя. А ты? У тебя чудесный загар». «А, это гольф. По-моему, это все, чем я занимаюсь, кроме, конечно, дел и мыслей о тебе». Подали краба. «Это выглядит замечательно», — сказала Тарния и начала есть. Но у Джемисона не было аппетита. Он поковырял вилкой еду. Все его помыслы были сконцентрированы на моменте, когда ему придется серьезно поговорить с Тарнией. Несколько минут они молча ели. Мельком поглядывая на Тарнию, Джемисон угадал в девушке некоторую напряженность. Он подождал, пока официант менял блюдо, затем спросил. «Что не так, Тарния?» «Как ты всегда угадываешь, Шерри?» Она откинулась на спинку стула. «Днем мне звонил из Рима Джузеппе. Приглашает меня выставить свою коллекцию мода «Сезон» у него на показе. Жаль упускать такую возможность. Но лететь нужно послезавтра. Я бы никогда не простила себе, если бы отказалась». Прежде чем он успел ответить, официант подал паэллу, и Джемисон был благодарен ему за этот перерыв. Его мозг напряженно работал. Может быть, это решение беспокоившей его проблемы? «А когда ты вернешься?» «Недели через две, не раньше. Ты ведь не против, Шерри? Демонстрировать свои работы у Джузеппе очень престижно. Ты ведь знаешь, что это для меня значит. Возможно, я пробуду там даже недели три. Вернисаж в следующую субботу. А до и после надо еще очень многое сделать. Значит, 3 недели. Не дави на меня, Шерри, улыбнулась она. Думаю, за 3 недели управлюсь. Да, это было решение проблемы. Стало быть, Тарния полетит в Рим, когда Шеннон не станет. Присутствие Тарнии в Парадис-Сити в момент убийства запутывало дело. Теперь все значительно упрощалось. Он очаровательно улыбнулся. «Я очень рад за тебя, Тарния. Ты всегда об этом мечтала. И, конечно, заслужила эту поездку. Я подожду, и ни о чем не беспокойся, дорогая. Но не подписывай там никаких контрактов до конца месяца. Мы ведь об этом договорились». Я обещала ждать развода месяц и сдержу свое слово. Джеймисон смотрел, как она с аппетитом поглощала пищу. Сам он вяло ковырял вилкой в тарелке. Он болтал о пустяках, плохо понимая, что она говорит. Тарня что-то отвечала ему. Она казалась такой счастливой, и он видел, что ее мысли все время перескакивают с него на ее предстоящий триумф в Риме. Обед закончился, принесли кофе. Оба закурили. Потом он сказал: «У меня для тебя хорошая новость». «Хорошая?» «По-моему, да. Ты ведь сказала, что даешь мне месяц, чтобы освободиться от Шеннон. И тогда мы поженимся. Ты ведь сказала это, верно? Ты сказала, что бросишь свою карьеру, чтобы воспитывать моих детей и вести дом». Он посмотрел ей в глаза. «Ты ведь говорила это, не так ли?» Действительно ли он увидел сомнение в синих глазах Тарнии? «Так ведь говорила это, верно?» Тарния взглянула на него, улыбнулась и кивнула. «Была ли эта улыбка смущенной, вымученной?» — спросил он себя. «Да, я говорила это, Шерри». «Что ж, тогда у меня хорошие новости. Мы с Шеннон серьезно поговорили. Я убедил ее, что мне нужен наследник. Я сказал, что люблю другую. Твоего имени, конечно, не называл. Да, она и не интересовалась». Джеймисон сделал паузу, улыбнулся Тарнии, которая напряженно слушала, и продолжал. «Я сказал, что понимаю ее чувства насчет развода. Но не может ли она подумать обо мне?» Он отпил кофе, не глядя на Тарнию. «Совершенно неожиданно для меня она заявила, что все обдумав, решила дать мне развод. Я не очень надеялся, но она именно так и сказала. Ей только надо посоветоваться со священником. К тому времени, как ты вернешься из Рима, проблема, я в этом убежден, будет решена. И через полгода мы сможем пожениться. Надо просто запастись терпением. Немного. А пока занимайся своими моделями. Я прошу тебя только не заключать с Джузеппе долгосрочных контрактов. Что ты об этом думаешь?» Тарния молча глядела на чашку кофе, к которой даже не притронулась. Она любила Джеймисона и тоже хотела ребенка. Но мысль о том, что придется бросить не менее любимую работу и навсегда похоронить свой недюжинный талант, если она выйдет замуж, угнетала ее. Самолюбию Тарнии льстила возможность работать в лучших салонах Рима и Парижа. Но с другой стороны, надолго ли все это? С Шерри же ее будущее обеспечено. «Там видно будет. Повременим строить далеко идущие планы, пока ты не получишь развод». «Но, Тарния, мы ведь все уже решили. Как только будет получен развод, мы поженимся», — резко сказал Джеймисон. Тарния отвернулась, вновь задумалась. Внезапно тень пробежала по ее лицу. «Посмотри, кто пришел», — сказала она. Джеймисон, нахмурившись, повернулся и увидел, что в зал вошел Сидни Дриздейл из Парадис-Сити Геральт. Марио приветствовал его, кланяясь, и провел в дальний конец зала. Дриздейл как раз закончил свою колонку и оставил ее на столе. Помимо разгребания грязи, его единственной страстью была хорошая кухня. Сегодня ему захотелось вкусить даров моря. А где еще это можно сделать лучше, чем в Каменном Крабе? «Побольше крабов, Марио», — сказал он, — «и пиво». «Конечно, мистер Дриздейл». Марио с поклоном удалился. Маленькие зоркие глазки Дриздейла быстро пробежали по столам и лицам, выискивая материалец для очередного выпуска. Кто во что одет, кто с кем пришел. Можно уловить обрывок разговора. Все шло в дело. Тарнию и Джемисона он засек сразу же и задумчиво почесал нос. «Так-так», — подумал он, — «и что бы это могло значить?» «Пусть тебя не волнует эта жирная свинья», — говорил между тем Джемисон Тарнии. «С этим типом я знаю, как обращаться. Он однажды тиснул про меня хитрую заметочку. Знаешь, как все его заметки начинаются?» «Одна маленькая птичка сказала мне...» Но я задал ему жару. Мой человек передал Дриздейлу, что если он еще раз упомянет в своей газетке мое имя, то этот раз для него окажется последним. Так что беспокоиться не стоит. «Но он может зацепить одну меня», — взволнованно возразила Тарния. Она быстро извлекла из сумочки кучу самых различных бумажек, квитанции, чеки, рецепты. Все это она разложила на столе. «У нас деловое свидание, Шерри. Я не могу допустить скандала». Джемисон кивнул, взял в руки некоторые из документов и изобразил на физиономии вдумчивый интерес, зная, что Дриздейл наблюдает за ними. «А теперь я пойду», — сказала Тарния. «Давай официально пожмем друг другу руки. Ты еще посиди немного. Просто у нас был деловой обед». Джемисон с самым серьезным видом сложил бумаги и вернул их Тарнии. «Пожалуйста, успокойся. Он не напечатает о нас ни словечка. Я позвоню тебе завтра. Через 6 месяцев мы уже будем женаты». Тарния спрятала бумаги в сумочку. Она словно не слышала, что он сказал. У нее было одно желание – поскорее уйти из ресторана. Она встала и протянула Джемисону руку. Короткое, деловое рукопожатие. Прикосновение ее руки бросило Джемисона в трепет, но лицо его оставалось бесстрастным. Короткая, безразличная улыбка, и Тарния направилась к выходу. Джемисон подал знак Марио. Тот приблизился. «Принесите коньяк, Марио», — сказал Джемисон и закурил. Дриздейл наблюдал весь этот спектакль с любопытством. Его на этой мякине провести было невозможно. «Отлично», — думал он, — «имеем мистер Джемисон и куколка Лоуренс. Везет же парню. Деловое свидание. Не смешите меня». Ему принесли краба в соусе, и он приступил к еде, не прерывая хода своих рассуждений. «Ну хорошо. И что мы из этого можем выжать? Богатый сукин сын мне сейчас не по зубам, опасно с ним связываться. Но да ладно, времена меняются. Когда-нибудь я и его удушу». В то время, как он приканчивал первого краба, запивая его холодным пивом, Джемисон, заплатив по счету, одарил Марио щедрыми чаевыми и двинулся к выходу, не удостоив Дриздейла даже мимолетным взглядом. Выйдя на улицу, он направился к припаркованному неподалеку Роллсу.